уже не восторженным мальчиком, а почти взрослым человеком, Александр увидел многочисленные германские герцогства, королевства и княжества, посетил Швецию, Великобританию, Италию, Австро-Венгрию. Путешествие было интересно чрезвычайно, хотя и возникало много неудобств от беспорядка в багаже, когда не могли сыскать для вечернего приема свежую рубашку или отыскивали ее в последний момент, до частых неполадок в экипаже, хотя и выписанным из Лондона, но небрежением слуг цесаревича, быстро доведенным до печального состояния. Александра это раздражало. Конечно, будь тут батюшка, все было бы иначе, но молодость имеет счастливые свойства пренебрегать житейскими неудобствами. Молодое сердце раскрыто миру и с готовностью принимает добрые чувства. Молодой ум жадно и прочно впитывает новые впечатления и знания. Встречали великого князя всюду торжественно. Он нравился всем. Венценосным особам уже по одному своему происхождению, мужчинам высоким ростом и статью, дамам свежестью молодости, любезностью и добротой. Все отмечали его приятные манеры, благородную, нетяжелую военную поступь, общее изящество, сквозившее во всех движениях и речах наследника. Он не был холодно равнодушен, но и не слишком открыт. Манеры его были столь же просты и непринужденны, сколь и сдержаны. Короче, великий князь имел успех. Путешествие Александра преследовало несколько целей. Одна важная, но не афишируемая — лечение на водах в Эмсе. После прошлогодней поездки врачи отметили определенное ухудшение его здоровья. Главным были лихорадка и грудная боль. Вследствие того целый месяц пришлось провести в тихом городке, который сразу и на всю жизнь понравился Александру. Постепенно наладился быт. По утрам Василий Андреевич рано вставал и прогуливался. Генерал Кавелин курил в саду трубку, доктор Енохин заходил к наследнику и сопровождал его в галерею для питья вод. Граф Орлов жил отдельно. Саша Адлерберг, сделанный адъютантом, решительно скучал и только ждал вечера, когда можно было засесть за карты. Кроткий и благородный умница Иосиф Вильегорский, взятый в путешествие по привычной дружбе, совсем расхворался, по полдня лежал в постели, поднимался лишь ко второму завтраку, редко составлял компанию в прогулках по окрестностям. Его было безумно жалко. В письме к отцу Александр рассказал, что здешние доктора подтвердили диагноз Блохина от чахотки и посоветовали отправиться в Италию. Пока же Александр нередко проводил вечера у постели милого друга, не чая, что близкое их расставание будет окончательным. Вот Саша Паткуль был совсем другим. Он как будто даже стыдился своих ярко-красных щек и подтянутой бодрости. Он всегда был готов ехать верхом и гулять по улочкам Эмса, играть в карты, любоваться видами, танцевать на балу и внимать рассуждениям Жуковского. Александр любил Паткуля за это, но жалел себя, сознавая, что судьба не дает ему мудрого и верного Пилада. Проскочили за окном кареты и в памяти княжества Липпе, Детмольд, Шаумбург-Липпе, Шварцбург, Рудольфштадт, Саксон-Альтенбург и иные со строгими и мужественными герцогами, надменными и в то же время чрезвычайно любезными герцогинями, их бледными белокурыми дочками, угодливо согбенными придворными, постными обедами на великолепном фарфоре, скучными балами и грандиозными фейерверками. В Голландии они, конечно, посетили домик саардамского плотника, первого российского императора Петра Великого, осмотрели биржу и крупнейший порт Европы Антверпен. В Англии его ровесница, королева Виктория, Александрина Виктория, названная так в честь Александра Павловича, уделила царственному гостю особое внимание, показала достопримечательности Лондона и окрестности. Запомнились чудесная картина Рейнольдса «Амур, развязывающий пояс у Венеры», рассказ посла князя Ливина о временах Георга IV, когда британский двор превратился в вертеп разврата, и разговор о чертизме.